Пиррова победа зеленых, или асбест, как он есть. Асбест – это природные волокнистые материалы на основе магнезиальных силикатов из групп хризотила и амфибола. Это не мы так законно пишем, это из какой-то энциклопедии, но все полная правда. Наибольшее технологическое значение имеет всем известный белый хризолитовый асбест. Название этого минерала по-гречески означает «неразрушимый», видимо, из-за его несгораемости. Гибкие и тонкие волокна асбеста имеют высокую прочность на разрыв, пригодны для прядения и получения тканей и обладают высокой жаро- и химической стойкостью, а также теплоизолирующей способностью. Известен он с древних времен. Энциклопедия Брокгауза и Фрона отмечает: гибкие разновидности асбестов и амианта употребляются для изготовления несгораемых шнуров и тканей, тиглей, лабораторных подставок, воздушных бань, термостатов и тому подобного. Для этой цели их мочат в воде, моют, затем сушат, и, смешавши со льном, на веретене придут в нити, смачивая при этом пальцы маслом. Из этих нитей ткут обыкновенным путем ткани. В огне сгорает только лен, а самая ткань остается невредимой. Древние, по рассказам Плиния, из такой ткани делали саваны, чтобы отделять таким путем прах сожигаемого покойника от золы костра. Но эти саваны были так же дороги, как жемчуг. Император Карл V имел асбестовую скатерть, которую он после пира для увеселения гостей бросал в огонь. Одеяния из асбеста были также предложены для пожарных. Амиант употребляется также в виде несгораемых фитилей, в смеси с бумажной массой для лепных работ, также для несгораемых перчаток и тому подобного. Конец цитаты. Отметим, что варежки из асбеста, использующиеся металлургами, после загрязнения можно не мыть, а просто бросить в огонь. Прокаливание возвращает им снежно-белый цвет, точно так же, как королевской скатерти. К 70-м годам прошлого века эти свойства асбеста привели к широчайшему использованию минерала в самых различных областях, прежде всего в строительстве. Из асбеста, основные запасы которого находятся в России и Канаде, изготавливают потолочные плиты, асбестоцементные трубы, противопожарные переборки, стеновые панели, различные утеплители и даже асбестовые одеяла, которыми положено накрывать очаги воспламенения. Использовался асбест и в тормозных накладках для автомобилей. Сегодня в большинстве развитых стран, однако, этот удивительный материал поставлен вне закона и включен чуть ли не под номером один в список канцерогенов. Общая сумма судебных исков, связанных с асбестом, достигла в США 180 миллиардов долларов, поставив своеобразный рекорд. Борьба с асбестом практически привела к краху соответствующей отрасли горной промышленности. Строительство новых объектов с использованием этого минерала прекращено. Более того, тысячи старых зданий в Германии, США и Канаде были безжалостно снесены. При этом, кстати, образовалось намного больше строительной асбестосодержащей пыли, чем было ее в исходном доме. Антифрикционные накладки делают теперь тоже без асбеста. Так и написано «asbestos free». По-нашему, так они стали гораздо хуже. В нашей стране асбест тоже подвергается гонениям, и это при том, что технологии применения асбеста у нас резко отличались от западных. В бывшем СССР и сейчас в России асбест всегда смешивался с вяжущим материалом, тем же цементом, и из смеси формовались изделия, в дальнейшем покрывавшиеся краской или какой-нибудь облицовкой. Такой материал не пылит. На Западе влажный асбест часто просто напыляли на поверхность, подлежащую изоляции, без дополнительной доводки, препятствующей выделению мельчайших летучих частиц. Что же за новый подлый враг появился у несчастного человечества, и почему столько тысяч лет о его губительных свойствах никто не подозревал? В конце прошлого века появились публикации о канцерогенности асбестовых волокон, размером менее 5 микрон. Эти волокна могут внедряться в ткань легких, и после длительного латентного периода, то есть между попаданием и появлением симптомов заболевания, через 15-40 лет вызвать рак легких. Канцерогенность асбеста была установлена на основании изучения пациентов, находившихся в длительном и интенсивном контакте с волокнами минерала, прежде всего шахтеров и рабочих строителей. Судебные иски в связи с заболеванием раком легких, мезотелиомой и давно известным асбестозом, тоже достаточно серьезной неприятностью, посыпались как из ведра. Тут же начались дополнительные исследования, которые показали, что канцерогенными свойствами обладает только рыхлый асбест, распыляемый на поверхности стройматериалов с огнезащитными и звукоизолирующими целями. В начале 1990-х годов Национальный институт здравоохранения и Агентство по охране окружающей среды США опубликовали доклады, где указывали, что асбестовые волокна вредны только в том случае, если попадают в дыхательную систему из воздуха. Таким образом, запрет на использование рыхлого асбеста мог бы решить большую часть проблемы. Производители отбивались изо всех сил. Они уверяли, что прессованный асбест вообще не попадает в воздух. Они начали изготовлять плитки из асбеста в заводских условиях, что ограничивало круг потенциальных жертв только шахтерами и заводскими рабочими, пренебрегающими техникой безопасности. В нормальной ситуации население бы просто пожало плечами и продолжало жить в своих уютных домах, огнестойких и с прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Но машина общественной истерии уже была запущена на полную мощность. В конце концов, во многих странах были приняты планы поэтапного отказа от применения асбеста в новом строительстве, основанные на более или менее сомнительных, зато сенсационных научных данных. Англоязычная Википедия цитирует кого-то из борцов с асбестом, уверяющего, что рабы, которые пряли асбест в Древней Греции и Древнем Риме, страшно кашляли и рано умирали от неизвестной болезни. Добросовестный автор статьи, однако, меланхолически добавляет, что в первоисточниках этой информации обнаружить не удалось. Противники асбеста, победившие во многих странах Европы, утверждали также, что изоляция в старых зданиях может выделять волокна минерала, которые при вдыхании вызывают рак, следовательно, эти здания следует безжалостно сносить. Им резонно возражали, что куда больше волокон выделится в воздух при сносе зданий и разрушении компактных асбестовых плиток, но эти соображения так и остались неуслышанными. В Америке сошлись на введении строгих правил эксплуатации старых зданий, предусматривающих замену ветхих асбестовых плиток, но от решения о сносе все-таки в основном воздержались. Автор этой книги не ангелы, и бывает тоже поддаются стадному чувству. В то же время нам хорошо известно, что это чувство, как бы поделикатнее выразиться, не всегда бывает оправданным, причем не обязательно в результате манипуляции общественным мнением. Иные виды коллективного безумия возникают сами по себе, без видимых причин. Скажем, курение вредно, но стоит ли превращать борьбу с курением в травлю несчастных курильщиков? Кому мешали, скажем, хорошо вентилированные и изолированные курилки в Шереметьеве или в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне? Почему нельзя курить на открытых верандах ресторанов? Ну, это к слову. Однако обратимся к цифрам. Что такое 40 лет латентного периода? Неужели не очевидно, что за 40 лет человек может подцепить такое количество заболеваний, подвергнуться воздействию такого числа вредных факторов окружающей среды и испытать столько нервных потрясений, что относить рак именно к асбесту, которым он надышался 40 лет тому назад, просто несерьезно? Есть и другие, еще более сильные доказательства преувеличенности страстей по асбесту. У нас на Урале находится центр асбестодобывающей промышленности, город Асбест, где частота онкозаболеваний ничуть не выше, чем в остальной России. И, наконец, почему именно асбест? Почему не та же стекловата? Дышать пылью действительно вредно, причем всякой, и асбестовой, и цементной, и городской, и даже древесной. На это есть респираторы, есть и другие меры техники безопасности. Почему данные о заболеваемости шахтеров и строителей распространили на обитателей жилых домов и контор? Великая тайна. Жалко. Уж очень материал хороший для строительства. В ходе борьбы за отказ от асбеста было подсчитано число потенциальных смертей от заболеваний, связанных с его использованием. Разумеется, в предположении, что прессованные плитки нет-нет, да и выстреливают в воздух канцерогенными волокнами, что, мягко говоря, некорректно. Но вот другие эксперты оценили возможную смертность от пожаров в домах, где тепло- и звукоизоляция обеспечивается заменителями асбеста, например, вспененными полимерами. Из них могут выделяться, безусловно, вредные компоненты, а при горении образуются смертельно опасные газы. И вышло, что в этом плане человечество сильно проигрывает. Говорят, что одной из важнейших причин борьбы с асбестом была заурядная конкуренция германских фирм-производителей стройматериалов, а зеленых в этой борьбе просто использовали. Эту конспирологическую гипотезу мы, пожалуй, отвергнем. Представляется, что речь идет еще об одном, пускай и достаточно невинном, примере глупости не отдельного человека, а целых народов. Да, а стихи, одно из достижений человечества, отчасти искупающих его недостатки, мы что-то забыли. В результате тщательного поиска обнаружилось, что русские поэты не жаловали этот великолепный материал с трагической судьбой, к тому же рифмующийся с известной литературной премией «Нацбест». Интересно, что вспомнил о нем поэт, судьба у которого тоже не сложилась. Георгий Николаевич Обалдуев. Годы жизни 1898-1954. Яркий мастер, прошедший через лагеря и ссылку, у которого при жизни было напечатано всего одно стихотворение. «Не умирайте, подождите, мне с вами очень интересно. Под те метели, под дожди те, что в нас летели столь телесно, мне вновь прокрасться б, вновь упасть б еще, вновь подышать бы влажным сумраком, пробиться б на живое пастбище, навстречу солнушкам и сумеркам. Того, что все дыхания ценят, нам выпало не так уж много, то глина, то асбест, то цемент и запорошена дорога. Где ж было б выглянуть растеницу кусочком яркой щуплой зелени, когда на жизнь, как на изменницу, все валит веленого веленей? Венками с трупов всех Офелий, любовным вихрем всех Франчесок, браслетками всех Нин летели века в мгновение перелесок. Вот мы и дожили до зрелости, почти уж съежились на старости, в каком-то нерешенном ребусе о Гамлете, Икаре, Фаусте.